стоя на палубе огромного транспортного корабля, всматривался в удаляющийся берег. «Да, недолго я прожил за бугром, недолго. Ну, хоть повидал, как живут в США в этом времени. Честно сказать, понравилось. И люди, и жизнь, и даже законы. Наверное, мне даже захочется вернуться сюда после войны, если живой останусь. Никто ничего не сообщает, но тут мелькнула такая новость, что нас вроде как потащат на острова с желтозадами биться. Что ж, выбора-то нет. Значит, будем стрелять в узкоглазых. Мне так-то пофигу, один черт, они виноваты в этой войне, чего тут думать? Правда, я-то на самом деле знал, кто на самом деле устроил эту войну. Но это и не важно. Всего через 5 дней пути меня почему-то рвало всю дорогу, сожрал, наверное, что-то. Мы прибыли в составе целой эскадры к какому-то острову. Не Ивадзима, конечно, но тоже серьезно. Судя по болтовне вокруг, тут нас и бросят в бой. Джапы все никак не поймут, что все, амба, вот и кладут янки здесь мальчишек сотню за сотней, непонятно за что. На этих островах даже земли-то толком нет, одни скалы. Впервые увидел, как работает целая эскадра. Артиллерия нескольких кораблей переворачивала на острове все, что было можно. Серьезный аргумент – главный калибр линкора. Такие поросята вылетают из стволов, что икать начинаешь. Я только тихо матерился, вспоминая нашу союзную артподдержку. Нас выстроили на палубе и после короткой речи отправили на катерах к берегу. Сержант сообщил по ходу, что на берегу джапов нет, они укрылись ближе к вершине. Там огромное количество бетонных дотов, и выкуривать самураев оттуда именно нам. Мне, как снайперу, было отведено место в хвосте. Настоящих спецов здесь очень мало, и сержант объяснил, что нашего брата тут берегут. У японцев наравне с пулеметными и орудийными дотами вовсю работают снайперы. Вот этими вояками мне и нужно заниматься». Опять повезло в том, что не пришлось брать отделение, хотя лейтенант и хотел было озадачить меня, но бывалый мастер-сержант сказал свое веское слово. «Мне наверху нужен отличный стрелок, а не нянька для молодняка, с ними я и сам справлюсь». Веско, грубо, но по делу. Когда поднимались, сержант все косился на мою сбрую, что я шил во время плавания. «Ага, опять эрзац разгрузки шил, а что?» Но ведь удобнее так. Здесь, в пиндосской армии, с этим проще. Никто не орет за нарушение формы одежды где-нибудь на построении, там, да, могут наказать. А в бою... «Капрал, ты с опытом?» — расспрашивал меня мастер-сержант Карл, пока двигались по скале наверх. Этот представитель младшего комсостава был настоящим воякой. В КМП с 35-го года, за время войны, где только не был, даже не ранен ни разу. Это мне, помню, когда в полицию поступал, на комиссии весь мозг съели насчет того, откуда у меня столько отметин от ран. Объяснял все походом с конвоем в Россию. Дескать, во время атаки фрицев получил многочисленные ранения, но выжил. Доктора, конечно, видели, что ранам моим больше года, слишком уж затянулись хорошо, но отступились. «Да, сэр, не стал я скрывать, сержант вроде парень нормальный». По возрасту он, наверное, мне ровесник, может, старше на 1-2. Крепкий, сильный, ростом под 1,80 м, белобрысый, с голубыми глазами и загорелой кожей, он был словно ковбой из вестерна. «Где служил?» «В пехоте, сэр. Давай без чинов, мне с тобой этот молодняк вести, который винтовку-то не знает, как держать». «Это он зря, пополнение в Штатах было приличным». Их всех гоняли 4 месяца перед отправкой, так что ребятки вполне подготовленные. «В какой пехоте?» «В Красной армии», — бросил я и замолк, наблюдая реакцию. «А я думаю, чего это у тебя говор такой, слишком правильный для калифорнийца?» «Так ты русский?» Сержант говорил тихо, стараясь не привлекать внимания. «Это как-то меняет дело?» — чуть волнуясь, в свою очередь спросил я. «Не бойся, это останется между нами», — успокоил меня командир. «Вы, парни, молодцы. Гитлер — серьезный противник, с джапами легче, наверное, просто специфика своя. Я много слышал о вашей войне, слишком большие потери в начале войны. Очень, очень большие. А битва за Москву, а Сталинград, о, последнее вообще что-то, восхищенно подсокал языком сержант. Вот там я и воевал. Скромно, но давая прочувствовать всю серьезность сказанного, сказал я. «Да иди ты! Там, я читал, была полная задница!» «Именно, мастер-сержант, именно так. В том батальоне, в котором я служил и переправился в город, через 2 дня оставалось около 50 человек. Некоторые части и вовсе гибли сразу и целиком». «Да уж вы, парни, прошли через ад. Но теперь уже... скоро конец. Думаю, с полгодика еще, а так, да, немец уже окончательно сломлен. Молодец, капрал. Но все же, как ты-то здесь оказался? О, это очень длинная история. Я бегло вкратце рассказал сержанту свои похождения. Так ты к нам с концами или нет? Боюсь, что если попытаюсь вернуться, то меня на родине быстренько к стенке прислонят. Так что... да и правильно сделал, что уехал. Сержант не стал называть вещи своими именами, а мог бы сказать, что я сбежал или дезертировал. Нет, дезертирство-то мне не пришьют, все-таки списали меня подчистую. А вот какое-нибудь предательство — это легко. В конце концов, какая разница, где жить, лишь бы нравилось. Как же ты в армию-то попал? Уж не молод, как эти. Сержант указал на парней, что шли впереди нас. «Да я в полицию поступил, снайпером при спецкоманде был. Там у нас парочка уродов была, вот они и подстроили все так, чтобы меня сюда отправили». «Ну, не тушуйся, капрал, бог даст, останемся живыми, ты только вперед не лезь, делай свое дело, но будь осторожен. Как уже говорил, я не буду тебе указывать, что делать, ты сам все знаешь. Сколько у тебя на счету? Имеешь в виду там, в Союзе?» «Ну да, в Штатах же ты не воевал». «Около 130 подтвержденных, конечно». «Ничего себе! Слушай, а как вы там с дотами боролись?» «Так же, как и с танками. Дым и связка гранат или бутылка с зажигательной смесью». «Ну, я так себе и представлял. Только хоть дым и закрывает противнику обзор, но стрелять-то он не перестает, а мы все огнеметами». «Да пускай стреляет. По-другому-то как. Огнемет, конечно, хорошо, но после него в дот не войти. А если контратака?» Вскоре мы пришли на место. Лагерь нашего батальона располагался в небольшом овраге со всех сторон, окруженном скалами. Мы поменяли убывающих на отдых пехотинцев и стали располагаться. Джапы-суки, видимо, это дело просекли, так как почти сразу после ухода потрепанных солдат по нам открыли огонь из минометов. Одна мина лопнула уж больно близко, даже в ушах зазвенело, и я мгновенно вспомнил то, что пережил в Союзе. Вдвоем с мастер-сержантом бегали и укладывали людей на землю, заставляя укрыться под сводами скал. Дело осложнялось тем, что та впадина, которую я принял за овраг, была такой же скалой, следовательно, осколки от мин постоянно рикошетировали в поисках своих жертв. Страшно ли было? Да вот пока даже и не понял. То ли все-таки потому, что уже обстрелянный, то ли еще по какой-то причине. Вон молодняк, некоторые уже штаны стаскивают, чиститься будут. А то я помню, под первыми минами тоже чуть не обделался. Но мне было легче. Я ведь появился в этом теле во время отступления и испытал на себе сразу все прелести бомбардировки с воздуха. Поэтому, оказавшись в городе, от минометного обстрела я почти не вздрагивал. «Капрал Джейк», — услышал я со стороны сержанта. «Да, мастер-сержант, сэр. Да бросай ты все это ж для тыла придумано. Ты вот что мне скажи, с какого расстояния сможешь солдата противника убрать?» «Да с разных стреляю. Практика богатая была, уж тренировок так и вовсе. Перед прошлым Рождеством я предварительно и по длинному выстрелу выиграл. Только вот из-за службы на чемпионат поехать не смог. Не пустили». «Ясно. Мне тут разведка донесла», — сержант показал на свою рацию. «Расчеты минометов стоят метрах в 400. Как тебе? Достанешь?» «Вам в какую часть тела попасть?» Опять не стесняясь, спросил я. «Мне? Ни в какую, а вот джапов надо перебить», — сержант усмехнулся немудреной шутке. «Приказывайте, сэр». «Да на кой черт? Ты сам все знаешь и умеешь. Но советую метров на 100 вправо уйти. Там место для наблюдения у нас хорошее. Правда, забросили его недавно. Снайпер у узкоглазых больно уж хороший. Навышибал народу». «Все понял? Разрешите идти?» — вскинул я руку к каске. «Давай, бродяга. Удачи». «Спасибо, сэр». Уж по городу ползал, не показываясь нацистским снайпером, а тут скалы. Да запросто. Полез один. Эх, мне бы сюда Петруху. Чертяка, ведь его тоже списали. Как он? Интересно. Не то чтобы я раньше не вспоминал, просто вот накатило. Всех я их помню, и командиров, и бойцов. Надеюсь, все выживут. Ползу по камням и понимаю, что штанам скоро беда будет. Хреновая у Янки форма, совсем не годится для такой местности. Со мной мой личный винчестер. В Штатах нет проблем из-за желания солдата служить со своим оружием. Тем более я вроде как специалист. У меня и значок есть подтверждающий. Из казенного у меня только фляга и нож. Даже 45-й и то свой взял. Только патронов на корабле набрал для пистолета. Для винтовки-то у меня свои. 500 собственноручно собранных. Все запасы дома выгреб. Вот сейчас я такой гостинец японскому снайперюге и подарю. А хорошо он прячется. 20 минут уже наблюдаю, но кроме минометчиков никого не вижу. А, вон еще корректировщики вылезают. А если... Надо было выманивать снайпера, а лучше, чем стрельба по корректировщикам, ничего нет. Стреляю я давно уже очень быстро. Первая пуля еще не долетела, когда я выстрелил во второй раз и быстро перекатился. Корректировщики были в 300 метрах, и у них там, похоже, окоп есть. Слишком уж легко они передвигались с места на место. Убил обоих. Гарантию дать могу. От моих пуль подранков не бывает, особливо с такого расстояния. Какие раненые, я им обоим бошки отстрелил. Первая пуля, выпущенная уже конкретно в меня, прилетела через несколько секунд после второго выстрела. А не больно он умен, этот снайпер, если стреляет только после второго выстрела, да и то по прежней позиции. Но пуля у него легла хорошо. Я отчетливо видел, что, останься я на месте, был бы уже трупом. Вот ты где, сукин сын! Снайпер Джапов находился на возвышенности и дальше корректировщиков метров на 200-220, ну, примерно, конечно. Я медленно полз, забирая еще больше вправо, чтобы уже низкое заходящее солнце бликануло в прицеле японца. То, что задумал, вполне удалось. Оптика блестела, не переставая, заставляя меня сделать ошибку. Почему? Так я в бинокль поглядел, не поленился. Этот хитрожопый снайпер стереотрубу поставил, чтобы меня привлечь. А, плавали. Знаем. Перевожу прицел чуть в сторону, и вот он, во всей красе. Внимательно оглядываю позиции в поисках помощника снайпера, никого не найдя, упустил время. Снайпер исчез, собака злая, даже трубу не прихватил. Ладно, я подожду. Тут не Сталинград, где под минус 30 было, а то и холоднее. Здесь тепло. 2 часа. Долбаных 2 часа я лежал, почти не двигаясь, на этой черной скале, ожидая противника. И он не обманул моих ожиданий. Стереотруба дернулась, сдвигаясь в сторону солнца. Оно, кстати, сядет скоро, совсем 30 минут, может, чуть больше осталось. Вижу блики, но продолжаю ждать. Тем временем появились новые корректировщики, и спустя несколько минут 2 батареи минометов возобновили обстрел. «Капрал Барнс!» «Сэр!» — услышал я за спиной. «Какого черта рядовой?» — рявкнул я, оглянувшись. «Что, жить надоело?» «Никак нет, сэр. Сержанты торопят. Нужно занять японские позиции до темноты, иначе они придут за нами, а нас всего батальон». «Давай, вали отсюда, парень. Передай сержанту, чтобы дал мне еще несколько минут». «Какое там?» Видимо, послав ко мне рядового, мастер-сержант поднял бойцов в атаку. С дымом, с пулеметным огнем на подавление батальон пошел в атаку. «Знаете...» Что было дальше? Этот молодой дурачок, что пришел ко мне, не нашел ничего лучше, чем встать прямо тут, в 2 метрах от меня, и рвануть в атаку. Пройти он успел ровно 2 метра, когда пуля снайпера выбила его мозги. Я все это время наблюдал, поэтому видел, откуда стрелял этот чертов джаб. Этот хитрец сидел прямо за стереотрубой. Винтовка была чуть ниже линз, в которых уже исчезли солнечные блики. Выстрелил я уверенно и сразу, не меняя позицию, принялся за корректировщиков. Убрав обоих, полез вперед. Там, метрах в 200 впереди, наш батальон залег, будучи остановлен огнем 2 крупнокалиберных пулеметов противника, что укрылись в доте. О, знакомая картинка. Вспышки крупника представляли собой чуть ли не метровый круг света. Определять, где находится стрелок, я не собирался, просто выпустил все 5 пуль в район светящегося круга. Пулемет заткнулся уже на 4-м выстреле, но я все же выпустил и 5-й. Перенеся огонь на 2-й пулемет, увидел, как наши стали кидать гранаты с дымом в сторону японских позиций. Сейчас ведь рванут. Потратив на 2-й пулемет, на удивление, аж 6 патронов, пришлось перезаряжать, я выискивал цели и стрелял еще минуту, пока наши бойцы не достигли траншеи врага. Стрельба там была довольно редкая, поэтому я направился к снайперу. Хотелось посмотреть, из чего тот работал по нам. Удивился я не слабо, когда нашел его позицию. Возле трупа с выбитым левым глазом и развороченной черепушкой я обнаружил не старую Арисаку, а вполне себе приличного вида Спрингфилд калибром 30.06. Вот как понравилась амеровская винтовочка, да еще и трофей, видимо. Подобрав винтовку, я также аккуратно, пригибаясь к земле, начал продвижение к траншее. Дойти не успел. Мастер-сержант, как чертик из табакерки, выскочил на меня из-за дота и, радостно оскалившись, подбежал. «Ну чего так тянул-то? Меня задолбал лейтенант, требуя атаковать!» Хитрый попался, не хотелось ошибиться. «Где эта гнида?» «Вот винтовка его, а он там 50 метров, если надо, покажу». «Да насрать на него, трупы, ладно! Надо обустраивать позиции, как бы не контратаковали, суки желтозадые!» «Они могут. Упертые», — кивнул я. «Распорядись в правом доте, там 2 крупнокалиберных стоят, выносите их, собери расчет. Будьте готовы, а я в левый пошел, там орудие еще есть, только вот кроме меня у нас к нему и поставить некого. Да его еще и выкатить надо, оно на шасси». «Сержант», — плюнул я на субординацию, — «у нас мины есть?» «Да откуда?» «Нет, на кораблях-то все есть, только нам не давали». «Жаль. А гранаты?» «Только наши, японские, говно полное». «Сколько надо?» «Чем больше, тем лучше. Еще бы лески или веревки тонкой». «Не буду спрашивать, зачем. Наверняка в 2 словах не объяснить. А леска есть. У радиста видел. Я сейчас тебе его пришлю». «Надо ли говорить, что я полностью втянулся в новую для себя войну?» «Втянулся уже никак. Патриот своей родины, где я и где родина, а именно как профессионал. Что ж, попробую теперь янкисам помочь, как уже говорил, они вполне неплохие ребята». Джапы полезли, как я и думал, по темноте. Блин, время 10 вечера, почти нафига они пошли в контратаку. Но их ждал сюрприз. 2-я линия окопов противника была в 100 метрах позади дотов. Обрушив на свои бывшие укрепления шквальный огонь, они решили нас задавить. Когда начался минометный обстрел, мы с сержантом загнали почти весь батальон в доты. Конечно, все не влезли, но народу набилось много. Да и батальон прорядили во время атаки, человек 150 осталось. Лейтенанта грохнули в самом начале, а вот сам виноват, на кой черт он нас потащил на ночь глядя. Придумал, блин, что если мы сами не пойдем, то джапы на нас сами полезут. А нахрен им это? Они сидели себе в дотах спокойно, постреливали. Нафига им вылезать-то? Наружу мы ломанулись чуть не в драку. Сигналом были хлопающие гранаты, что я с 2 солдатами поставил на подступах. Рванули уже 4 штуки. Бойцы, вываливаясь из бетонных коробок дотов, бросались наверх. В траншею просто доты были ниже на скале. Подняв со дна окопов тяжелые пулеметы, едва успели, японцы подошли уже на пистолетный выстрел. Я встречал врага с автоматом Томпсона в руках. Подобрал возле убитого бойца. Патронов у меня для 45-го было много, а я еще и магазинов набрал прилично, в разгрузке удобно их носить. Томик мне понравился. Стреляет только быстро, а патронов в магазине всего 20. Тут бы больше с барабаном подошел, какие в 30-е годы гангстеры использовали. Джапов было не очень много, но их упертость просто удивляла. Нет, мы тоже на фронте лезли вперед, как с ума сошли. Но мы-то были на своей земле. У этих детей страны восходящего солнца смерть — это культ. Они все стремятся умереть, но сделать это нужно достойно. Вот и лезли на пулеметы, очертя голову, как будто мы их Токио захватили. Только к 12 их контратака полностью выдохлась, и остатки солдат противника откатились все же на свои позиции. А тут уже на меня что-то нашло. Найдя два миномета, что днем стреляли по нам, я показал бойцам, как ими пользоваться. Выставил прицел на 100 метров на обоих, приказав каждые два выстрела чуть сдвигать ствол по фронту. Мин у джапов было много, вот мы и постарались. На 25-й мастер-сержант меня отрезвил. «Капрал, давай уже отдыхать, и так вломили им по самые помидоры!» Провели перекличку. Осталось всего 82 солдата. Во главе с сержантом и мною. Были еще два капрала, вот и разделили на 4 взвода наше воинство. Сержант уже полчаса насилует рацию, пытаясь выпросить еще солдат. Его динамят в наглую. Попросил трубку радиостанции у командира. «Эй, кто там на том конце? Лейтенант Уоллес? Сэр, если к нам до восхода солнца не прибудет подкрепление и наш ужин, мы отойдем на старые позиции». «А что это мысль?» «Лейтенант, сэр, вы не могли бы доставить нам мины?» «Какие вам нужны?» — резво съехал с темы лейтенант. «Противопехотные, штук 30 хотя бы». «Еще по войне в Союзе, помню, проси больше, получишь как раз столько, сколько и было нужно». «Я понял вас, капрал Барнс. Ждите». Вот так я и вытребовал самое нужное для нашего подразделения. Примерно к 3 ночи меня разбудили бойцы, сообщив, что прибыли солдаты. Дали нам роту, но и это хлеб. У нас опять почти батальон. Правда, ужин зажали твари, а у меня бойцы уже от голода пухнут. Снова выйдя на связь, я высказал дежурному офицеру все, что о нем думаю, и пригрозил сейчас же явиться к нему прямо в штаб и притащить на передовую. Подействовало. Еще через час мы уже встречали ужин, ну... или очень ранний завтрак. Налопались от пуза. Обожравшись, я с теми же парнями, что ставили со мной растяжки, вылез к нейтралке, хотя и нет ее почти, полоска совсем узкая. Джапы сидели тихими мышками на своих позициях. Кажется, даже увидел огоньки сигарет. Вместе с минами нам прислали ящик гранат, поэтому я обновил растяжки, пока парни засеивали минами нейтралку. Нормально так обложились, лишь бы справа не поперлись. Там у нас слепая зона, просто там обрыв, буквально в нескольких метрах от нас. Если противник все же решится, то нам будет грустно об этом вспоминать. «Твою мать, капрал! Сон отменяется!» — примчался ко мне в дот-сержант. «Чего? Джапы гаубицы выкатили на прямую наводку?» «Я дремал, а этот вездесущий сержант не дал толком скинуть напряжение. Мне сейчас чуть башку не снесли. Вышел из дота, тут что-то о бетон извякнуло. Оглянулся, а там... скол!» «Ты с сигаретой выперся?» — спросил я устало. «Чё? А, ну да. А что?» «Да то, что это мы их курящими не стреляем, а они ловят каждый момент. Ты уже сделал затяжку, когда пуля прилетела?» «Да. Я еще на выходе сигарету в руку взял, в доте курил». «Ну, вот он и стрелял. В руку». «Кто?» — не понял сержант. «Снайпер. Кто же еще?» «Ты же его...» «Сержант, что, у джапов один снайпер был?» «Немая сцена. Пойдем, покажешь, где этот скол». Обследовав стену дота, я пришел к выводу, что снайпер противника где-то справа. Черт, видимо, там они в атаку не пойдут, но вот снайпера высадили. Сержант, ну-ка пойдем поймаем этого деятеля, всерьез заявил я. А нахрен он нам нужен? Ты что, по-японски понимаешь? Ну, командование-то найдет переводчика. Слушай, я читал о вашем героизме, поэтому скажу прямо. Не надо, Джейк. Можешь его просто убить, так и возьми и убей. А я тебе только спасибо скажу. Тогда я достал из-под сумка осветительную ракету. Держи. Когда скажу, выстрелишь в ту сторону. Я показал, куда нужно стрелять. Забравшись на крышу дота, я приготовился. Дав знак сержанту, просто крикнул «Дай!». Ракета, взлетая, осветила окрестности желтоватым светом. Помнится, у фрицев хорошие были, белые. Когда ракета, почти прогорев, начала падать, я все же увидел его. Выстрел. Второй. Готов, гадалки не ходи. Не успев опомниться и слезть, я вынужден был просто падать вниз камнем. Для джапов моя стрельба была сродни красной тряпке для быка. Обстрел начался так внезапно, что я от неожиданности чуть ли не ползком пробирался в свой дот, а укрывшись только и сказал парням: «Держитесь, сейчас полезут». Время было около 6, уже светает, поэтому япошки бросятся отбивать свои позиции. Все же хорошо воевать, когда такой козырь в виде артподдержки главным калибром линкора есть в запасе. Было уже достаточно светло, когда нам по радио пришел приказ укрыться в дотах. Набившись вновь, как кильки в банке, мы слушали и ощущали дрожь земли. 300-миллиметровые орудия переворачивали на скале все, что тут было. Позиции джапов были настолько близки к нам, что порой казалось, корабли лупят именно по нам. Артиллерия долбила целых полчаса, а когда закончила, наш батальон практически без боя взял вторую линию укреплений противника. Немногие выжившие укрывались в каких-то норах, скала все же. Особо тут не спрячешься. Те окопы, что были вокруг, были очень мелкими, но были. Земля-то все же и здесь присутствовала. Когда, наконец, бой стих, пришел новый приказ. Оказывается, тот полк, что мы тут разбили, прикрывал штаб японских войск в этой части острова. Основные силы были дальше, и их громили наши парни ниже, на подступах к этой горе с противоположной стороны. Так вот, нам приказали занять позиции и пресечь попытку джапов отступать в нашем направлении. Воспользовавшись минометами противника, собрали 4 расчета. Пользоваться не умеет никто, но все, блин, важные такие. Я занял для себя позицию в сторонке от боевых порядков наших солдат. Вот, блин, уже пиндосов своими считаю. Лежу тихонечко себе между двух валунов и жду. Чего? Да сам не знаю, вроде есть какие-то подвижки на склоне, а вроде и нет. О, все-таки не ошибся. Сержант, есть контакт, проговорил я в оки-токи. Принял, работай по командирам, желтозады здорово теряются без управления. Принял, отбой. По командирам так по командирам, мне все равно. Но если увижу пулеметчиков или минометчиков, один хрен с них начну. Начал все же не я. Хрен его знает, откуда полетели мины, я так и не понял. Вроде вон враги, как на ладони, все с винтовками, только офицер с каким-то подобием немецкого МП пробирается. А тут на тебе, на голову наших солдат полетели мины. Судя по всему, тяжелого у джапов ничего с собой нет. Слушая негромкие разрывы мин, пришел к выводу, что минометы маленькие, ротные, скорее всего. Парочка подарков прилетела и ко мне. Хорошо, я за камнями лежу, осколки так и сыпанули по ним, уходя в рикошет. «Черт, где же они?» «Барнс!» «Внимательно! Найди минометы, мы несем потери!» «Легко приказать, а где я их найду?» Забирая еще правее, приблизился к обрыву, больше мне укрыться негде. Двинув вперед, крутил головой на 360 градусов, но все равно пропустил их подход. Удар по голове был бы серьезным, не носи я каску. Точнее, не было бы уже у меня головы. Какой-то долбанный самурай рубанул меня катаной, когда я выполз из-за очередного валуна. Звон в голове стоял такой, что первая мысль была скинуть каску. Хорошо вовремя сообразил так не делать. С винтовкой мне было не развернуться, поэтому, уйдя в перекат, выхватил из кобуры кольт. Ударом ноги вышибая из моих рук ствол и отсушив заодно мне кисть, японец бросился на меня, махая клинком. «О, вот только не надо пугать меня этим блестящим дерьмом!» — крикнул я и, вновь крутанувшись, ушел от очередного удара. Япошек было четверо, а я один и без оружия. Мысли пролетали в голове со скоростью метеора, но, к сожалению, ни одна не подходила. Увидев свое спасение, обрыв, я решительно дернулся туда, несмотря на клинок, что был почти у моего горла. Офицер ткнул меня мечом, но было поздно. Падал я недолго, пару секунд, наверное, грохнувшись, осмотрелся, чтобы убедиться, что я тут один. Взглянув вверх, так и присвистнул, метров 5 пролетел, отшиб правую руку и что-то в брюхе. Кольнуло. Выхватив из-под штанины револьвер последнего шанса, я выставил его перед собой, но видно, никого не было. «Черт, там же моя винтовка и мой кольт! Ребятки, за них я на вас всерьез обиделся. Ладно бы убили меня, тогда бы и пофигу было, но я же живой!» Присмотревшись, нашел узкую и неприметную тропочку, идущую в обход наших позиций, я двинул тихонько по ней. Вот, значит, как к нам джапы подбирались. Ну ладно. Стрельба тем временем только нарастала, отчетливо слышу и наш полтинник. Пулеметчик бьет короткими, стараясь сбить темп япошкам. Обхожу по тропинке скалу, и передо мной разворачивается действие. Войска противника численностью до батальона скоро сломят наш заслон из 3 пулеметов, и тогда вновь займут доты. Блин, что ж делать-то? Увидев перед собой группу из 4 джапов, я присел, укрываясь за камнями, и аккуратно осматривался. У одного на спине висела моя винтовка. Так, эти тут как корректировщики сидят. Надо их сковырнуть в Тихий океан желательно. Выставив перед собой руку с револьвером, открыл огонь. От первого же выстрела залег офицер, что командовал этой тройкой. С 20 шагов, да и с такой точной машинки, как 38-й кольт, промахнуться? Да ни за что! Лишь один из япошек успел нырнуть в какую-то ложбинку. Черт, вот я дурень-то! У меня же пара гранат есть, мне еще одна в бок вдавилась, когда упал. Приготовить гранату для броска заняло пару секунд. Наших тут нет, так что опасности зацепить какого-то из своих тоже нет. Швырнул гранату, а сам взял на прицел то место, куда заныкался узкоглазый житель страны восходящего солнца. Чуток не угадал. Противник выскочил чуть левее и мгновенно попал под пулеметную очередь. Черт, как бы мне не прилетело, вон от япошки как ошметки полетели. Перезарядив револьвер, пополз за своими вещами. И тут... Надо же, как больно! Я уже успел порядком подзабыть, что такое огнестрельное ранение. Жжение, боль... Кровищи. Сознание не теряю, но правая рука как будто отсохла. Блин. Как я дополз до дотов, не знаю. Одно точно помню, что делал это очень и очень медленно. Затем меня наконец заметили свои и вытащили ближе к тылу. Уже там, вопя как свинья, на бойне дал перевязать себя санитару. Два крепких черных парня быстренько остановили кровь и обработали рану. Глянул под конец, когда морфий подействовал, и стало полегче. Бицепс на правой руке серьезно разорван, осколок, видимо. Черт, ведь это моя рабочая рука. «Все, брат, поедешь в госпиталь», — словно поняв мои мысли, проговорил один из санитаров. «Вы чего, я же только приехал», — возмутился я. «Хотя, чего возмущаюсь-то? Я все равно не хотел воевать за дядю Сэма». «Некоторые, что прибыли вместе с тобой, уже в гробах лежат, так что ты еще долго задержался. Вон, сержант ваш, за всю войну не царапины, а тут тоже не уберегся». «Куда его?» «В голову, осколочное, но жив. Даже в сознании был, когда выносили. Вместе в госпиталь поедете». «Ну и ладно, я не против. Поговняюсь для порядка, но поеду с удовольствием, потому что это путь домой». Почему я решил, что домой поеду? Да просто немного уже понимаю толк в ранах. На то, чтобы полностью восстановилась моя рука, мне, наверное, полгода нужно. Мышца в хлам, неизвестно еще что с костью. А войне-то конец скоро. Вряд ли меня оставят в армии. Получилось все так, как и думал. В госпитале на одном из островов, что был уже освобожден, хирург сообщил, что рана очень серьезная, и прямо спросил: «Капрал, вы будете лежать в госпитале или домой поедете?» «Ага, как будто я могу что-то другое хотеть. Док, а что, рука совсем плохая?» «Нужна сложная операция, чтобы восстановить все функции. Я-то просто собрал все на место, но...» «Ясно, док». «Но?» «Что?» «Надежда на восстановление все же есть?» «Надежда есть всегда. А по вам...» Врач на секунду задумался, рассматривая рану. «Были бы вы здесь один, да оборудование сюда из моей клиники, я думаю, да, я восстановил бы вам руку». «Спасибо», — прошептал я. Морфий, ежедневно вводимый мне микроскопическими порциями, давал о себе знать. Я просто вырубался на ходу. «Вообще, с наркотой здесь просто. Никого не волнует, будешь ли ты наркоманом. Врачей больше заботит то, что пока серьезно раненые в наркотическом опьянении, они не орут и не мешают работать». Вот так. Судно с ранеными уходило в Штаты только через 3 дня, поэтому мне просто меняли повязки, досмотрели за частотой раны. А ничего так в американском госпитале. У них ведь даже антибиотики есть. В раз вся зараза в тебе дохнет. Только гадить успевай бегать, понос — штука нешуточная в этих-то условиях. Перед погрузкой на корабль получил документы. Меня в очередной раз списали из армии, теперь американской. Черт, не везет мне что-то в армии, причем сейчас даже недели не прослужил. С рукой на перевязи я сходил с корабля в городе Ангелов. Повезло, что пункт прибытия и мой новый дом оказались в одном месте. Через час я уже был дома. Все было на своих местах. Хотя и нашел следы присутствия чужих. Наверняка эти уроды здесь лазали, что меня в армию спихнули. Не давало им покоя мое наследство. Кстати, это не лишено было смысла. Цацки-то из Союза здесь. Только спрятаны хорошо, даже с собакой не найдешь. Отдохнув часок с дороги, поймал такси и поехал в штаб корпуса, что располагался вместе со штабом флота, в здании портового офиса. Отчитавшись, получил новые документы, теперь уже демобилизованного. Предстояло съездить оформить документы на пособие, мне как ветерану войны, и, о, как мне теперь положена пенсия от дяди Сэма за дырявую шкуру во имя интересов Америки. Закончив всю эту беготню, а она заняла у меня полдня, отправился прямиком в полицейское управление. Хотелось увидеться с сержантом Фоули. Гарольда на службе не оказалось, он был после смены уже дома. Застал его именно там, и там же мне устроили... отличный ужин. Гарольд созвонился с некоторыми нашими приятелями по стрелковому клубу. Отметили мое возвращение бурно и пьяно. МакАртур подарил мне новую винтовку, моя так где-то и потерялась. Я был рад. Нет, я бы и сам мог купить ее себе, но вот не хотелось, как будто бы друга бросил. Она мне верно послужила. Новая была, с модернизацией, проведенной лично стариком-оружейником. Новое из темного орехового дерева ложе было вышкурено так идеально, что я любовался им несколько минут, не сводя глаз. «Спасибо. Большое человеческое спасибо, друзья!» Поблагодарил я всех присутствующих, хоть они и были мне вроде чужими. Но эти люди проявляли ко мне теплые чувства, поэтому я действительно воспринимал их как друзей. Подарок выше всяких похвал. Да только... Стушевался я, невольно бросив взгляд на подвешенную руку. «Ничего, сынок. Починят тебе руку, будет как новая». Старик МакАртур похлопал меня по здоровому плечу. «Точно, через годик обязательно возьмешь кубок». Кто-то из копов-сослуживцев Фоули пожал мне руку. «Да куда уж мне?» — кивнул я. Хотелось бы просто есть опять правой рукой. Да и пишу я правой, как вот теперь. Засиделись допоздна, поэтому Гарольд не отпустил меня домой, хотя и было недалеко. Его жена постелила меня в гостевой спальне, и я уснул, как младенец, только положив голову на подушку. Разбудил меня Гарольд, точнее его будильник. Слышимость в доме просто пипец какая. Наверное, они даже слышали, как я под утро ворочался из-за боли, постоянно крутился, ища положение, при котором мне стало бы легче. Только вроде задремал, а тут этот гадский звонок. Это был первый день свободной жизни. Не откладывая на потом, я решил заняться рукой прямо сейчас. А чего откладывать? Нашел самую дорогую, естественно, частную клинику и записался на прием. Доктор, отнюдь не старый и не седой, осматривал меня минут 40, приказав лечь отдохнуть, пока приготовят операционную. «Доктор Питерс, а что, вот прямо сейчас и будете меня пилить?» Чуток струхнул я. «Ну уж, сразу и пилить». «Нет, капрал, будем собирать твою многострадальную руку. Я погляжу, это не первое такое художество на твоем теле». «Да, этого дерьма хватает», — протянул я и ойкнул, когда помощница доктора сделала мне укол. «А что за страшный шрам у вас на спине, под лопаткой? Это мне так армейские коновалы пытались осколки выцарапать, так и оставили один, сказали, слишком глубоко». «Точно, коновалы, надо же было так раскурочить раневой канал», — возмутился действию неведомых ему врачей доктор Питерс. Распахали мне руку от локтя и до плеча. Осколок вражеской мины был довольно большим, учитывая, каких размеров сама мина. Кость и мышцы собирали действительно по кускам, они уже начали было врастать в плоть. Благодаря наркоте я вообще был спокоен все 4 дня операций. А вот на 5-й, когда отошел и наркоз, и операции были больше не нужны, я взвыл. Нет, не так. Взвыл! Метался по палате так, что чуть гипс не разбил. Боль была просто адская. Я ободрился с самого начала, как получил ранение, думая, что мышцы фигня, зарастут. Но вот когда собрали кости, точнее, просто начали их ворошить и собирать вместе, это что-то. Все-таки я какой-то счастливчик. Было бы это в Союзе, 100% руку бы просто отпилили. Тут однозначно медицина лучше. Ходить в гипсе мне 2 месяца, но это фигня. Боли ушли через 2 недели, и меня выписали домой. Вернулся в дом и начал привыкать делать все одной рукой. Черт, жаль, что левая осталась цела, а не правая. Первым делом научился расписываться и есть. Все-таки почти все деньги у меня были в банке. И чеки выписывать придется часто, ну а кушать просто надо каждый день. Шел январь. Я выбрался разок на стрельбище с копами из клуба. Попробовал стрелять из пистолета левой рукой. Нормально. Для обороны, если что, хватит. Нет, я и раньше пробовал, еще в Сталинграде. Было интересно, все-таки я был из 21 века, а тут столько соблазнов для мужика, куча оружия. Разве что из танка и самолета не приходилось стрелять. Вот и пробовал все подряд, включая и стрельбу с 2 рук. Честно признаюсь, одновременно из 2 стволов стрелять явно не для меня. Нет, попадать-то попадаю. Вопрос, куда и надо ли? Я, привычный мне правый, мог выхватить ТТ и выпустить магазин, причем прицельно, буквально за 10-12 секунд. Спрашивается, нафига мне ствол в левый? Тем более, если нужно будет перезарядить пистолет, то как это сделать быстро с занятыми руками? Вот и я о том же. На стрельбище правая рука так заныла, что пришлось уходить, а все потому, что увидел мужиков с винтовками, самому-то тоже хочется пострелять. Черт, быть ограниченным в движениях удивительно скучно. Утомляешься быстро, подвижность, как у троллейбуса, люди смотрят все время, как на диковинку. Тут хватает тех, кто воевал, да вот только калечных немного. Все от того, что амеры воюют по-другому. Помню, наши в той жизни постоянно шутили, дескать, янки воевать не умеют, идут в атаку только когда разбомбят у противника все, что можно. А я вот не вижу в этом ничего плохого. Плевать, что они не о солдатах пекутся, а деньги зарабатывают. Все равно кажется, что так оно лучше для простого солдата. Помню, у нас в Сталинграде Идешь в атаку, вроде как после артподготовки, а на деле ни одной огневой точки противника не подавлено. Вот как так? И гибнут парни тысячами. А все потому, что у нас боеприпасов мало. Экономим. И так у нас всегда и везде. В Афгане так было, в Чечне, да везде. Сначала солдатиков в землю загонят, а потом утюжить начнут. Пока нечего было делать, за 2 месяца продал почти все цацки, что привез с собой. Нехило вышло. На 150 тысяч американских президентов. А в это время это пипец какая сумма, если учесть, что я новую машину купил недавно за 3300. Продал не все, решив оставить чуток на черный день. Мало ли. Хотя вряд ли будет этот черный день, только если меня ограбить захотят. По весне, как потеплеет, поеду в Нью-Йорк. Надо акции прикупить. Буду делать долгосрочные вклады. На жизнь у меня денег вполне хватит, причем на весьма достойную. Так что быстрые вклады мне не нужны. Гораздо интереснее сейчас вложить 5-10 тысяч в один из начинающихся проектов. А лет через 10, а лучше 20, если ничего не случится, продать эти акции раз в 10 дороже. И это по минимуму. Та же Моторола сейчас практически шарашка. Но в 50-х они выпустят первый транзистор, и дело пойдет. Конечно, миллиардером я не стану, но вот жизнь у меня будет хорошая. Я верю в это. Поэтому настроение было просто прекрасным. Большую же часть денег, точнее, чуть не все, я начал тратить на землю. Это принесет мне уже в ближайшем будущем, если не миллионы, то очень близко к этому. После войны экономика США будет на таком подъеме, что все в мире ахнут. Люди массово начнут скупать автомобили и переезжать в пригороды. Вот земли в этих самых пригородах я и начал скупать. Пока еще успеваю, но думаю, тут в Штатах быстро просекут, что кто-то скупает земли, и они начнут дорожать, но сколько успею, я куплю. Вот прямо тут, возле моего нового дома, ну точнее в окрестностях Лос-Анджелеса, сейчас пустые, никому не нужные земли. А спустя несколько лет здесь все застроят. Кремниевая долина, окрестности Нью-Йорка, Сан-Франциско, Чикаго, да до хрена земель. Вот и буду по мере возможности их скупать. Естественно, намного у меня банально не хватит средств. Но я начну, а там посмотрим. На крайний случай, благодаря короткой службе в полиции, я многое узнал о криминальном мире. Знаю, где проходит основной поток наркоты из Мексики. Нет, их, конечно, ловят. Да только взятки никто не отменял, поэтому всерьез полиция этим не занимается, только имитация. Впрочем, как и везде, даже в том мире. Благодаря тем дельцам, через которых я сбывал драгоценности, я узнал и о больших деньгах в этом бизнесе. Откуда? Думаете, я просто продавал? А-а! Я же отслеживал все телодвижения, прежде чем заявиться к кому-то, а после продажи контролировал, не ведут ли уже меня. Пару раз пришлось жестко обрубать концы. Серьезных армий у нынешних барыг пока нет, но мафия, конечно, сильна. Да и то, просто за них еще никто всерьез не брался. «Джейк, привет!» — застал меня во дворе моего дома Гарольд Фоули. Зачем он пришел, я подозревал. Сейчас предстоит узнать точнее. «Рад тебя видеть, Гарольд. Как дела?» «Я нисколько не играл. Сержант уже привык к моей вежливости, поэтому я одинаков с ним всегда. Занят?» «Да нет, заходи. Пиво будешь? Или покрепче?» «Тут так принято. Да и апрель выдался теплым, если не сказать больше». «Да, со смены только. Если можно, то пиво. У тебя всегда холодное есть». «Ага, он прав. Всегда держу, хотя сам почти не пью его, предпочитая вино». «Я вижу, что со службы раз в форме пришел. Присядь пока, посмотри за колбасками, я скоро». Уйдя в дом, я прошел к холодильнику, этакому гробу, занимающему пол кухни, и вытянул 2 бутылки БАДа. Поглядев через окно, как немолодой сержант переворачивает колбаски на моем самодельном гриле, я хмыкнул и вышел на улицу. «Все равно не понимаю, как ты их жаришь так, чтобы и корочка была, и внутри прожарены как следует?» «Невелика наука, просто дело привычки», — подавая бутылку пива Гарольду, ответил я на вопрос полицейского. «Я вот чего пришел. Помнишь, у тебя конфликт был с парнями из полицейского спецназа?» «А, эти 2 упыря, что меня на острова отправили. Еще бы такое забыть. Я прекрасно понимал, что хочет мне сказать Фоули, но старательно делал вид, что не понимаю, к чему он ведет. Коп как-то пристально смотрел на меня, но я был спокоен. Их убили сегодня ночью. Вот как? Что, обоих? Как это произошло? Удивился я вполне натурально. «Ты ведь дома был сегодня?» Не отвечая на мой вопрос, продолжал гнуть свое Фоули. «Я что-то тебя не понимаю, Гарольд. Ты что, меня подозреваешь?» «Просто спрашиваю. Все знают, что ты с ними был в конфликте, а тут еще чуть не погиб по их вине». «Гарольд! А еще все знают, что они наркоту мексам помогают переправлять, только молчат все. Как обычно, решили на инвалида списать?» «Нет, к тебе пока нет претензий». Коп ненавязчиво выделил слово «пока». «Просто родственник одного, ты знаешь, сенатор от нашего штата, потребовал подключить все силы, вот и гоняют всех, кто только под руку попался». «Меня сегодня и то задействовали, а я на земле-то 100 лет как не работал уже». «Да, серьезные дела», — задумчиво ответил я. «Да, Гарольд, тут ты прав. Я дома был, но, естественно, что подтвердить это может только моя кровать. А у нее, как ты знаешь, с произношением хреново». «Не до шуток, Джейк, я к чему веду? Да говори уже, как будто в первый раз». «Сенатор тоже помнит тебя. Он и указал капитану, что надо тебя отработать. Капитан — это начальник нашего участка». «Да пусть отрабатывают. Или ты сам хотел?» «Да я-то просто зашел предупредить». «Дружище, я чего-то не понял. Ты что, тоже правда думаешь, что я мог справиться с 2 крепкими, сильными копами?» «Черт, конечно, он так думает. Ведь это я и сделал». «Я знаю одно, что ты мог бы лучшего стрелка тут и не найти, но вот твоя рука...» «Док говорит, что только на следующей неделе гипс будут снимать. А как я стреляю с левой, ты прекрасно знаешь». «Все так, приятель. Надеюсь, что все разъяснится, и тебя не тронут, но все же будь осторожен». Гарольд допил бутылку и встал. «Не знаю, чем я вызвал недоверие лично у тебя, но я последую твоему совету. Мне что, адвокат надо нанимать?» «Я просто предупредил, куда склоняют следствие. Так-то все выглядит аккуратно, как будто мексиканцы порезвились, но...» «Мне не нравится твое «но». Понимаешь, ты мало изучал криминалистику, спецназу она не нужна, но слишком уж много доказательств, указывающих на наркокурьеров, слишком много». «Конечно, много. Я ведь и денег им в карманы напихал, и порошок в багажнике спрятал. Да уж, переборщил немного, надо было, как и хотел, просто тормоза перерезать в тачке, да и все. Нет же, опять выделываться начал, решил под мексов сработать». «Думай, что хочешь, я все равно не смогу доказать». «Ладно, пошел, я устал сегодня как собака, а завтра с раннего утра опять на улице работать». Фоули ушел, а я задумался. Почему не привалил этого долбанного сенатора вместе с козлами? А ладно, не раскрыть им этот висяк. На меня у них все равно ничего нет и быть не может. Но адвокат все же нужен, тут без него никуда. А привалил я их, так как хотел наказать, в том числе и за мою отправку на фронт, и за то, что шакалили тут без меня, пытаясь найти тайник, да и вообще, суки они. Одновременно с ними я привалил еще и 2 мексов, что были с ними. Копы, пользуясь положением, таскали по стране кокаин, их-то никто не трогает, а мексы после доставки остались вискарика попить с купленными полицейскими. Я спокойно занял заднее сиденье в одном «Шевроле», что стоял рядом со входом, и ждал. На мне был цветастый платок, закрывающий лицо, как у самих мексиканцев. Когда они вышли из бара, я был полностью готов. Еще со времен службы в полиции я прибрал на месте одной разборки карабин М1. Хорошая машинка. 20 патронов и полуавтоматический огонь сделали свое дело. Я половины патронов не выпустил, когда все были мертвы. Бросив ствол, все равно пальцев на нем нет, я под крики и вопли, что начали раздаваться на улице, спокойно ушел. «Ты, урод, заплатишь за это!» — восклицал седой мужчина. «Это меня на следующий день притащили к сенатору на ковер. Я в который раз говорю, не понимаю, о чем вы, как я мог это сделать?» Никому не надо было знать, что из винтовки я стреляю слева и вполне себе неплохо. «Оглядывайся теперь», — закончил свой монолог сенатор. «Нет, паря, это ты готовься. Я тебя тоже в свой список включил за то, что твои остолопы мне бока намяли и поспособствовали изменению жизни в очередной раз. И тебя, и многих-многих других». Текст читал Станислав Иванов.